У зеркала. Сижу с кошкой Валеттой перед зеркалом. Думаю, как несправедливо устроена жизнь. Что котику харизма, то женщине расстройство. Вот мы с Валеточкой обе одинаково округлые, но почему-то это украшает только котика. По мне же плачут спортзал и диета. Кошачья шерстка — предмет гордости и любования. Гладкая, блестящая и густая. Результат — дорогого корма, витаминов и ежедневного вылизывания. Моя шерсть на ногах, увы, приносит только расходы и мучения горячим воском. Усы, знаете, тоже предмет неоднозначный. У Валеточки они белые и пышные, источник зависти и восхищения. Их удобно мыть языком. Мои же пара волосков на верхней губе маниакально преследуются косметологом, а попытки достать языком до носа еще в детстве карались неодобрительным взглядом мамы. Уши моей кошки по-королевски большие, из них красивой бахромой растет шерсть. Меня всем этим природа обделила, и, пожалуй, спасибо ей большое. Валеточке можно спать на подоконнике сколь угодно долго в любое время суток и подолгу наблюдать за мухами, которые ползают по стеклу. Подобные действия от меня обычно порицаются обществом. Чтобы покорить всех гостей, котику надо всего лишь улечься в красивой позе посреди комнаты и начать мыться. Если я так сделаю, гости вызовут врача. Собственно, мой вопрос — что надо сделать в этой жизни, чтобы уже в следующей стать домашней кошкой? Я считаю, что очень хорошо умею есть, спать и отращивать шерсть. Не хуже Валетты. А орать дурным голосом в 5 утра, так и быть, обязуюсь научиться.